Торжественное бракосочетание исполнено в самый день приезда в том деревянном храме, который был временно поставлен во вновь начатом Успенском соборе. Обряд венчания совершал коломенский протопоп Осия в присутствии братьев великого князя, бояр и приезжих с царевной греков. Иван Фрязин, несмотря на свои услуги, вскоре подвергся опале. В прежнюю свою посылку в Италию он привез с собой венецианского посла Тревизана, отправленного к татарам, чтобы возбуждать их против турок, причем в Москве скрыл его звание и выдал его за простого купца. Но теперь обман его открылся. Иван III велел Фрязина заключить в оковы и заточить в Коломну, жену и детей его взять, имущество разграбить. А Тревизана едва не велел казнить, только легат Антоний и бывшие с ним итальянцы упросили помиловать его и снестись с венецианским правительством. Дело кончилось тем, что великий князь отпустил Тревизана в Орду. Но надобно было чем-нибудь решить с посольством самого Антония, имевшего своей задачей присоединение москвитян к Флорентийской унии. Для виду устроили прения о вере между ним и митрополитом. При сём Филипп взял себе на помощь одного книжника или начетчика по имени Никиту. По словам наших летописей, сей последний будто бы так искусно повел спор, что легат замолчал, сославшись на то, что с ним нет нужных для прения книг. Как бы то ни было, но он должен был скоро убедиться в обманутых надеждах на привлечение Москвы к унии, одни намеки на которые уже возбуждали неудовольствие среди населения. Расчеты римской курии на Софью Палеолог не оправдались. По-видимому, царевна-сирота увезла из Италии не одну только признательность за папские благодеяния, но и много горьких воспоминаний о претерпленных ею вероисповедных внушениях и принуждениях, а также о разных унижениях по поводу недостаточного содержания и неоднократного сватовства, расстроенного за неимением приданого. Уже во время долгого пути в Москву она имела возможность на свободе обдумать свое новое положение и уяснить себе истинное отношение двух церквей. Может быть, не без участия таких сведущих и дальновидных греков, каким был, например, ее спутник Юрий Траханиот, да и сам Иван Фрязин, зная крутой нрав великого князя, мог раскрыть ей глаза на всю безнадежность вопроса об унии. Как бы то ни было, в Москве Софья не только отказалась от унии, в которой была воспитана, но и явилась усердной сторонницей восточного православия. Папский легат прожил в Москве 11 недель, после чего великий князь отпустил его с честью. Вместе с ним отправились в Италию и греки, приезжавшие с царевной, послами от ее братьев. Иван припроводил папе и своим шурьям богатые дары. Брак Ивана с Софьей Палеолог имел разнообразные и важные последствия для московского государства. Но о них скажем после, а теперь вновь обратимся к Новгороду Великому. Неудачная война с Иваном III и Коростынский мир повели за собой еще горшие внутренние смуты и еще более ожесточенную вражду партий в Новгороде, как это обыкновенно бывает при упадке и разложении какого-либо общественного строя. Народоправление, процветавшее в течение нескольких столетий, теперь, очевидно, отживало свой век. Каково бы ни было неравенство сил в борьбе новгородцев с Москвою за свою самобытность, во всяком случае только надорванный и расшатанный организм мог оказать такое слабое сопротивление, какое оказал тогда Новгород Великий. Новгородские бояре, воротившиеся из московского плена, снова подкрепили партию Борецких, которая свою ненависть к Москве стала изливать на сторонников последней. Борьба не ограничилась шумными вечами. Начались открытые нападения и грабежи целых улиц. Однажды несколько бояр с самим степенным посадником Василием Ананьиным во главе собрали толпу черни, напали на две улицы, Славкову и Никитину, избили живших там своих противников и ограбили их. В другой раз староста Федоровской улицы Панфил с несколькими боярами и с подобной же толпой черни напал на дом бояра Полинариных, побил их людей и разграбил часть их имущества. Когда такие деяния совершают сами власти, обязанные охранять внутренний мир и общественный порядок, то ясно, что в Новгороде началась уже анархия. Избитые и ограбленные сторонники Москвы не могли найти здесь суда и управы против своих обидчиков. Тогда они обратились к великому князю как к высшей судебной инстанции. Иван Васильевич не замедлил воспользоваться таким удобным случаем. Осенью 1475 года он с большой вооруженной свитой отправился в путь, послав наперед гонца с известием, что едет навестить свою отчину, Великий Новгород. Едва он вступил в новгородские пределы, как его начали встречать разные люди с жалобами на притеснение властей. Затем выезжали навстречу бояре и житие люди с подарками. Сам владыка, князь Василий Шуйский, степенный посадник и Тысяцкий, старосты и другие власти со знатнейшими боярами также встречали его на дороге и подносили дары. 21 ноября великий князь прибыл на городище и отслушал здесь обедню в храме Благовещения, а 23-го торжественно вступил в Новгород, молился в Софийском соборе и обедал у владыки, после чего воротился к себе на городище. Пришедшая с ним военная сила расположилась по соседним монастырям. Неожиданный приезд великого князя смутил литовскую партию. Она притихла и старалась не отстать от своих противников в угощении и поднесении даров московскому гостю. Один раз Иван Васильевич пировал у князя Василия Шуйского, у владыки пировал три раза, кроме того, был на пирах у старого посадника Василия Казимира, у Захария Григорьева, у степенного Тысяцкого Василия Есипова, у знатных бояр Якова Коробова, Луки Федорова, старого посадника Феофилакта, Якова Федорова, у братьев Аполлинариных, у степенного посадника Фомы, у боярни Настасьи, вдовы Ивана Григорьева, и у сына ее Юрия, живших на городище, и так далее. Каждый такой пир сопровождался поднесением даров и поминков высокому гостю. Эти дары состояли из следующих предметов: бочки заморских вин красного и белого, бочки меду, несколько пустовов ипского сукна, несколько десятков и даже сотен корабленников или золотых иноземных монет, рыбьи зубы, моржовые клыки, кречты, 40 соболей, дорогие кони, золотые ковши, наполненные жемчугом, окованные серебром рога, серебряные мисы и прочее. Очевидно, новгородское боярство и купечество при всем случае друг перед другом соперничало широким русским хлебосольством и своей богатой казной. Только Марфа Борецкая, по-видимому, не смирилась перед великим князем и не предложила ему угощения и даров. Те старые посадники и Тысяцкие, купцы и житие люди, которые не успели устроить своих пиров, просто приходили к великому князю с челобитием и дарами. В дополнение к ним степенные посадник и Тысяцкий ударили ему челом и поднесли от всего великого Новгорода 1000 рублей. Иоанн также устроил у себя на городище пир, на который были приглашены владыка, князь Шуйский, посадники, Тысяцкие, житие люди и многие купцы. Тут хозяин пил с гостями до позднего вечера, по замечанию летописца. Со своей стороны он одаривал бояр, купцов и житих людей дорогими портами, платьем, камками, кубками, серебряными ковшами, 40 соболей, конями и прочее. Но пиры не отвлекали великого князя от главной цели его поездки. Он продолжал принимать новгородских жалобников, которые приходили к нему на городище искать управы на разные неправды. По наиболее важным делам, именно упомянутым выше нападением на две улицы и на бояр Аполлинариных, Иоанн велел взять за приставы, то есть под стражу, главных насильников — посадника Василия Ананьина, бояр Богдана Осипова, Федора Борецкого, прозванного Дурнем, и Ивана Лощинского. Согласно с новгородской судной грамотой, он потребовал, чтобы кроме великокняжих приставов, Веча назначила и своих новгородских приставов к ответчикам. А товарищи этих насильников, бояр Селезневых, Афанасьевых, Никифорова, Тучина, Квашнина, Тютрюма, Бабкина и других, великий князь отдал на поруки архиепископу, который поручился за них в 1500 рублей. Рассмотрев дело, он истцов отправил, а насильников осудил. Затем, по челобитию владыки, бояр, отданных на поруки, освободил от княжей казни, а велел взыскать с них 1500 рублей в пользу истцов и еще княжею пеню. Но главных 4 насильников, несмотря ни на какие челобития, отправил с коваными под стражей в Москву, куда и сам воротился 8 февраля после 9-недельного пребывания в Новгороде.